Глава 58. Егор. В гараже еду осторожно. С самого отделения за мной катится хвост. Неприметный серый универсал. Преследует профессионально. Ювелирно держит дистанцию, не ведется на мои провокации с резким торможением и перестройкой в другую полосу. Судя по всему, работают опытные спецы, или московские следователи, или группа поддержки со стороны. Половину пути я упорно пытаюсь рассмотреть хотя бы одно лицо. Развивая косоглазие, постоянно пялюсь то на дорогу, то в зеркало заднего вида, однако хвосту до сиреневой звезды на все мои хотелки. 20 минут виляния не приносят никакого результата. «Ты там ездить разучился?» — спрашивает по телефону Тихий. Еще в начале операции он подсунул мне в машину отслеживающий маячок и уже полдня наблюдает за всеми передвижениями. «Да тут у меня балласт. Пытаюсь скинуть. Сворачиваю в очередной узкий переулок, но хвост равнодушно проезжает мимо. Словно заранее знает, что скоро вернусь на проспект». «И как успехи?» — ехидно хмыкает Лёня. «Прилип, как моя бывшая, к общей недвижимости. Никакая холера не берет. «Так, может, подсобить? У меня недалеко тачка есть. Один звонок, и парни разберутся». «Предложение в целом нормальное. Отец не зря выбрал Тихого в свои помощники. У Лёни везде есть нужные люди, и он всегда готов помочь. Единственная проблема с этим помогатором — за его услуги рано или поздно придется платить. Задержание Попова я еще смогу списать на счет отца, а вот мелкая услуга с хвостом станет личной проблемой». «Я разберусь, спасибо. Решаю не рисковать». «Как знаешь». «Скажи лучше, как допрос. Наш звездун уже выдал своих сообщников?» «Пока только две фамилии. Твой напарник осторожничает с этим куском дерьма». «Над нами секундомером никто не стоит. Успеем». «Успевай скорее. Я уже бетономешалку заказал. Будем прощаться по-богатому с кубками и прочими прибамбасами». «Ты ему, походу, чемпионские похороны организовал». «Оглядываюсь по сторонам. Скоро нужно выруливать на проспект к моим преследователям. Они, поди, уже заждались». «Один банкир коровник под Питером решил отгрохать, чтобы свое молочко хлебать. Био там всякое, эко. Утром бетон заливать нужно». «Вечер грёбаный иносказательности. Все как сговорились». «Понял. Замечаю за поворотом станцию метро. Идея, как избавиться от хвоста, приходит мгновенно. Через час буду на месте. До утра справимся». Скинув звонок, я паркую машину на обочине и бегу к метро. За время поездки с двумя пересадками и короткими покатушками на такси я успеваю охладить голову и размять кулаки. То, что надо для хорошего допроса. Ни усталости, ни лишних эмоций, ни адреналина. К гаражам заруливаю свежим и полным сил. В порыве душевной доброты успеваю купить в местном сельпо бутылку водки. С этой бутылкой, как с олимпийским факелом, вхожу в гараж. «Хорошо тут у вас». Киваю Смагину и прикованному к металлической перекладине Попову. «Точно, и разговоры душевные», — потягиваясь, говорит Серега. «Все то, что я люблю. Будто это не грязное бетонное здание, а отчий дом, расслабленно скидываю на пол куртку». «Жаль, движется медленно. Всего 4 фамилии. Это мы уже выяснили, но гад согласился сдать только 2», — разочарованно произносит Смагин. «Ишь, какая несговорчивая у нас принцесса. Закатываю рукава рубашки». «Галя балованная. Привык, что его задницу всегда прикрывают». «Не в этот раз. Машу Сереге, чтобы пошел покурить, и принимаюсь за дело. Будь мы в отделении, рядом носились бы любопытные миньоны, в двери ломился бы толстый очкастый адвокат, а московская свора строчила бы протоколы, справки и другие бумажки, чтобы быстро перевести мою добычу в столицу и тихонько утрясти все дело. Не допрос, а сплошной головняк. Зато здесь все тихо и спокойно. Хорошо за городом. И воздух свежее, и люди добрее». Подойдя к Попову, немного удлиняю его веревку и вручаю стеклянный пузырь успокоительного. «Я не пью это дерьмо», — рычит тот, но бутылку из руки не выпускает. «Попробуешь бросить в меня, буду месить без обезбола», — Равнодушно жму плечами. «Ты ж своих жертв так убивал?» Отхожу, позволяя сделать глоток. А когда Попов выпивает до половины, делаю подсечку. У бывшего чемпиона хватает реакции, чтобы удержать бутылку. Однако ноги все же подгибаются, и вся туша рывком повисает на цепи. «А-а-а!» — разносится по гаражу. «Это тебе за Катю!» Бью в болевую точку под ребрами. «А это за Аленку!» Ударяю коленом в пах. Жестко, так что Попов даже крикнуть не может от боли и шока. «А теперь можешь запить». Отбираю у него бутылку и заливаю водку прямо в глотку. Плевать, если он заблюет здесь все вокруг. Тихий наверняка уже привез несколько канистр с бензином, чтобы провести генеральную уборку и избавиться от любых ДНК. «Сука, они тебя найдут», — кряхтит Попов. «И мою жену, шалаву, найдут». Еще кто кого найдет первым. «Вам всем пиздец». Густой сгусток крови и слюны летит на пол. «Вы даже не представляете, с кем связались». «Кто ж так пугает?» «Я снова бью, но уже без злости, прицельно в живот». «Пугать нужно с именами». Заставляю придурка поднять голову и со скалом смотрю в лицо. «Ты покойник». Булькая, хрипит Попов. «А ты скоро станешь красавицей». Лениво отхожу назад, раскрываю тяжелый грязный чемоданчик, который оставил мне заботливый Тихий, и достаю слегка поржавевшую ножовку. Возможно, это не самый удачный инструмент для выбивания информации, но у меня нет никакого желания цацкаться с этим уродом до рассвета. «Что?» — с трудом фокусируясь на мне, спрашивает Попов. «А ты еще не понял?» Подойдя поближе, накидываю веревку на его правую лодыжку, привязываю к железобетонной балке, затем делаю то же самое с другой ногой и балкой по левую сторону от придурка. «Нет». Вижу ужас в глазах напротив. «Я же сказал, сделаю красавицей». Сгребаю содержимое ширинки ублюдка в левую руку и поднимаю с пола ножовку. «Пожалуйста, нет!» Совсем не героически взвизгивает Попов. «Свое, пожалуйста, засунь себе в задницу. Мне нужны фамилии, должности и полный отчет об общих делах». Подношу ножовку к скукожившемуся достоинству. «Они никого не прощают». «Конечно». Делаю короткий замах. «Стоп!» — орёт чемпион. «Стоп!» — повторяет хрипя. «Я все скажу».